Глава 33. Властелин дома. «Добро пожаловать домой, ваше темнейшество». У портала меня уже ждали, и первой приветствовала меня невестка, Эллиния. Ее интересное положение пока еще не бросалось в глаза, но в чертах лица проступила несвойственная мягкость и женственность. «Рад тебя видеть, Эллиния!» Искренне улыбнулся я ей. «Как самочувствие?» «Хорошо», — ответила Лени, но я понимал, как ей сложно без Эвера. «А вы в добром здравии?» Этикет, будь он неладен. Начинаю отвыкать. «Конечно, что со мной может случиться?» Кажется, Эллиния мне не поверила. Но промолчала, и процессия темных двинулась в сторону столицы. Я огляделся по сторонам. Друзья сразу странно притихли, хотя, казалось бы, должны радоваться, что Демониум с его опасностями позади. Боялись, что в Тервине до меня доберутся. Но не сидеть же мне безвылазно в Академии. Пусть бабуля и назвала ее единственным безопасным местом. «Как идет подготовка к праздникам?» — спрашивал по пути. «Уже все готово», — отвечала Эллиния. «Хотела утвердить список гостей, но вы были в Демониуме, ваше темнейшество. Вы напугали нас своим внезапным исчезновением». «Пришлось немного изменить планы, но уже все проблемы решены». Я умолчал, что главное из них подозрительно тихо едет позади меня. Сглазил. Потому что Арт пришпорил коня и, вопреки всем правилам этикета, догнал нас с Эллинией. «А у вас кто будет, мальчик или девочка?» Самым невинным образом поинтересовался Фейри. Леня удивленно моргнула и ответила. «Мальчик, а вы...» «Артиан Эрион, однокурсник Эрина». Арт даже вспомнил фамилию отца. Недобрый знак. Или наоборот. «Эллиния, моя невестка», — представил я изумленную Лени. «Эрин, а почему ты не скажешь своей невестке...» Арт выделил последнее слово, что будущим матерям не полагается грустить, иначе малыш родится капризным и крикливым. «Я не...» Попыталась было возразить Лени, но Арт оттеснил меня от нее. Я решил отступить, потому что Артиан рассказывал Эллинии что-то про здоровое питание и эмоциональное состояние. И, кажется, невестка с удовольствием слушала. Даже задавала какие-то вопросы, перестав обращать внимание на некую эксцентричность Фейри. А Арт, отыскав благодарную слушательницу, разливался соловьем. «Странный он все-таки», — тихо сказал Лави. «Не то слово», — обернулся я к эльфу. Лави и Антериаль ехали сразу за мной, защищая от возможной опасности. «Может...» «Вернем Фейри в Академию?» — угрюмо поинтересовался наставник. «Обязательно», — ответил ему. «Только сначала надо снять печать». «А надо ли?» «Я ему обещал». Энтериаль нахмурился еще сильнее. Ему не нравился Арт, это было заметно. Хотя был ли в нашей компании тот, кому он нравился. Впрочем, и ленив он слушает и довольна. Но Арт показывает ей свою лучшую сторону. Мы проехали городские стены и сразу же окунулись в людской водоворот. Люди выскакивали на улицы, слышались приветственные возгласы, и вскоре мы едва продвигались из-за шумевшей толпы. Неужели меня и правда рады видеть? Никак не мог к этому привыкнуть, но после войны отношение простого народа ко мне изменилось. Я это чувствовал. И в глубине души был очень рад. До дворца мы пробирались около часа. В отличие от народа, придворные встречали своего властелина со всем должным уважением, но и только. Они по-прежнему меня боялись. И правильно делали, потому что я ни у кого не собирался идти на поводу. Слуги уже приготовили комнаты для гостей. Жаль, на этот раз Наина и Ранибетта не встречали своих женихов, и Лави с Каем напрасно искали их взглядами. Однако мне доложили, что девушки приедут с двумя лучшими студентами, которым я обещал приглашение на праздники. Что ж, Впереди ждало пару дней напряженной работы. Нужно было быстро вникнуть в дела. А затем еще неделя развлечений для кого угодно, только не для меня. И экзамены, которые так и не успел сдать вовремя. «Ваше темнейшество», — прервал мои раздумья появившийся управляющий. «Нижайше прошу простить меня, но прибывший с вами господин Эрион требует предоставить ему другие покои, чтобы они находились в вашем крыле. Как нам быть?» «Предоставьте», — вздохнул я, зная, что если Арту отказать, он захватит комнаты силой. «И передайте мое распоряжение, что господину Эриону разрешено входить ко мне в любое время дня и ночи. А главное, что он находится под моей личной защитой и, значит, неприкосновенен». Если управляющий и удивился такому распоряжению, то виду не подал, а только откланялся и поспешил исполнить приказ. А я, учитывая характер фейки, побаивался, что в моем дворце его прихлопнут в первый же вечер. Странно, что он до сих пор не здесь. Шун скучал, сидя на подоконнике, а я наслаждался последними часами покоя. Поужинать, выспаться и за дела. Или не ужинать. Эти, несомненно, важные размышления прервало появление Артиана. Шун тут же оживился и забрался к нему на руки. «Скучали?» — поинтересовался Фейри, плюхаясь в кресло напротив. «Он да», — указал я на Шуна. «А я как-то не очень». «Врёшь. Тебе ведь нудно сидеть здесь и таращиться в стену». «Сегодня не нудно. Портал забирает много сил», — пытался вразумить Фейри. «Не прибедняйся. Твоих сил хватит на десяток собственных порталов. Что уж говорить об одном искусственном. Но я не об этом хотел поговорить. Как ты смотришь на то, чтобы сменить дворцовую охрану, Ринальд?» «Прямо сейчас?» У меня едва глаза на лоб не полезли. «Зачем же сейчас? Утром. Половина только и думает, чтобы ты исчез с лица земли, а другая половина тоже не особенно предана. Кто отвечает за охрану? Энтериаль?» «Да». Мне начинало казаться, что схожу с ума. «Значит, я поговорю с Энтериалем. Это же надо». «А где брать других охранников, Арт?» — спросил я. «Искать», — беспечно ответил Фейри. «Искать, Эрин, третьего не дано. Ты ужинать будешь? Я дико голодный, и друзьям твоим подпортить аппетит не помешает». «Вообще-то не собирался». «Так соберись, питаться надо регулярно. Ой, это я после встречи с Элинией заинтересовался вопросами правильного питания, но и тебя тоже касается. Пойду распоряжусь». И Арт с легкостью подскочил с кресла, через мгновение скрываясь за дверью. «Нудно?» «Нет, с таким соседом мне никогда не будет нудно». Арт привычно устроился на подоконнике и закрылся крыльями, даровавшими ему невидимость. Именно этой способности становиться незаметным для всего мира ему не хватало больше всего. Зато сюда скоро должны были прийти. Он уловил обрывки мыслей приятелей Эрина. Будь его воля, никогда бы не стал общаться с ними. Но сейчас речь шла не о глупых амбициях и неприязни, которую к нему испытывали эти ребята, а о том, чтобы защитить Эрина от покушения. В том, что оно будет, он даже не сомневался. Наконец, дверь скрипнула, пропуская живописную компанию. «Я когда-нибудь его убью!» — тихо шипел Кай, первым входя в гостиную. «Крылья оторву и прибью над кроватью!» «Угомонись!» — отвечал ему Ник. «Стоит просто признать, Артиан злит нас только потому, что мы сами позволяем себя злить». Арт усмехнулся. «Как же они глупы, те, кто считает, что может его понять!» Тем временем компания, в которой не хватало только Эрина, разместилась на диванчиках и креслах. Старшие эльфы рядом. Видимо, у них легкий романчик. Лайла держалась рядом с братом, Кай и Ник отдельно ото всех. «Не понимаю, почему Эрин молчит?» Лави задумчиво глядел в окно на огоньки, видневшиеся вдали. Разве его не злит Арт?» «Мне кажется, он его забавляет», — сказала Лайла. «И главное, Эрину его жаль». «А нас нет?» Меланхолично поинтересовался Энтериаль, глядя на огонь в камине. «Увы, Эрин слишком доверчив, и Арт этим воспользовался. Это и наша вина тоже. Проглядели. Но пусть только шевельнется не в ту сторону, сразу пришибу». «Может, начнете с другого кандидата?» Не выдержал Артиан и спрыгнул с подоконника, убирая завесу. «Подслушиваешь?» — метнулся к нему Кай. Арт грациозно отступил, и демон чуть не вытянулся на полу. «Нет, провожу разведку», — ответил звонко. «А вот вы, похоже, расслабились, господа». «Что ты имеешь в виду?» — нахмурился Энтериаль. Из всей компании приятелей Эрина он казался самым противным, но, увы, и самым сильным, поэтому нельзя просто списать его со счетов. «А то, что вы бездействуете, когда надо рыть носом землю». Арт не понимал спокойствия этих людей. И не только. Как они могут вот так сидеть и разговаривать ни о чем, когда до дня рождения Ринальда осталось меньше недели? Вспомнилась женщина, которую Артиан видел, вытаскивая Эрина с того света, и ее просьба защитить непутевого внука. Хотя бы пока ему не исполнится 151. «Прекращай говорить загадками», — потребовал Энтериаль. «Наоборот, я предельно прям». Арта безумно злила чужая беспечность. «Охрана дворца хуже некуда. И если в эту минуту кто-то захочет напасть на Эрина, никто ему не помешает, кроме разве что Шуна». Кажется, до них начинает доходить, потому что эмоциональный фон в комнате изменился. Жаль, с ментальной связью пока не все так гладко. Все-таки ей не научишься управлять за день. Но Арт старался. Но сейчас, после напряженного дня, остались только эмоции. «Нужно немедленно сменить дворцовую охрану», — продолжил Артиан. «Почти всю. Всего лишь 15 темных можно оставить на посту. И сделать это надо быстро и незаметно. Подозреваю, что пока что наши противники выжидают и основной удар нанесут во время торжеств, когда Эрин будет на виду». «Кем мы их заменим?» — спросил Кай. «Ты представляешь, где прямо сейчас можно найти сотню темных, которым можно доверять? Нет, мы справимся сами. Глаз с Эрина не спустим». «И получится, как в академии». Арт плюхнулся в кресло и закинул ногу на ногу. «Поймите, Эрин не позволит вам рисковать жизнью и пострадает сам. Отсюда вывод. Необходимо сделать так, чтобы преступники не добрались до него». «Мы не знаем, кто они», — подал голос Лавелион. «Хоть одна здравая мысль». «Не знаем», — согласился Арт. «Но чем больше мер предосторожности мы примем, тем больше шансов, что Эрин останется цел и невредим». «Разумные предложения будут?» Кай так искренне его ненавидел, что Арт даже залюбовался. «Будут», — кивнул он. «Трубите общий сбор. Соберите стражу в одном месте, и я скажу, кого можно оставить, кого поставим не на ключевые посты, а кого только гнать в шею». «Сначала ответь, где брать других охранников?» — не унимался Каин. Сразу видна демоническая порода. «Их я беру на себя. К утру будут, хотя...» «Ладно, к утру. Только у двери Эрина. Дежурьте сами». «Договорились», — откликнулся Лави. Эльф хоть и не вызывал у Арта симпатии, но иногда вел себя достойно. Иногда. «Я сам буду дежурить». «И я». Согласился Энтериаль. «Хотя лучше я пойду с тобой отбирать охрану». «Еще чего», — фыркнул Арт. «Ни за что. Но охране надо платить, поэтому будет лучше, если поделитесь деньгами. А Эрин вам вернет, если посчитает нужным». На какое-то мгновение показалось, что его все-таки прибьют. Но Элион Энтериаль только выругался на эльфийском и пошел собирать охрану в одном месте. Арт настолько отвлекся, что не заметил, как к нему подошел Никиас. «Спасибо», — сказал младший брат Эрина. «Что?» Арт подумал, что ослышался. «Спасибо, что пытаешься защитить Эрина. Он такой безрассудный, что его надо охранять даже от себя самого». «Согласен с тобой, как никогда», — ответил Арт. Хотелось покончить со стражниками поскорее. Шум будет, но Энтериаля назначил Эрин, и увольнять их будет Энтериаль. Так что все законно. Пусть бьют эльфа, если хотят. Демоническая половина лучилась довольством. Та, что досталась от Фейри, тоже. Что поделать, если Фейри не любит эльфов? «Готово». Энтериаль достаточно быстро появился на пороге. «Стражники ждут, только я надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Более, чем ты думаешь», — ответил Арт и поспешил за эльфом. За ним потянулись и остальные. Любопытные. Но Арту было все равно. Времени мало. Как же мало времени. Стражники вытянулись вдоль галереи, ожидая начальника безопасности. И, судя по эмоциональному фону, удивились, заметив парнишку за его спиной. Что ж, сейчас они удивятся еще больше. «Господа», — обратился к ним Антериаль, «по распоряжению его темнейшества Ринальда III, да продлить тьма его дни, сегодня вас ожидает проверка. Те из вас, кто ее пройдет, останутся на службе. Кто не пройдет, увы, сегодня же нас покинут». «В чем будет заключаться проверка?» — спросил кто-то в первом ряду. «Вами займется менталист». Некоторые побледнели. Около десятка кусали губы. И на Арта обрушился такой шквал эмоций, что он едва стоял на ногах. «Спокойно, господа», — громко сказал он. «Те из вас, кто верен его темнейшеству, останется на службе. А остальных прошу не сопротивляться, иначе будет хуже». И двинулся вдоль ряда темных. Его ненавидели все. Но нужно найти другое. Арт осторожно проверял темного за темным. Мысли, чувства, эмоции. Одних убирал сразу, и приятели Эрина уводили упирающихся темных. Впрочем, упирались немногие. Слава Эрина делала свое дело. Боялись. Они все безумно его боялись. Как Эрин вообще мог жить во дворце, где его все настолько ненавидят? Тех, кому было все равно, Эрин правит или кто-то другой, Арт просил отвести в сторону. Этих можно поставить туда, куда никто не сунется. И, наконец, те 15, кто был предан его темнейшеству. Мало. Все. Арт обернулся к Антериалю, когда череда темных закончилась. «Тех, кто остался, распредели по постам, а утром их ряды пополнятся». Недоумение. Радость, что их оставили. Сомнение. Слишком много существ для него одного. «Идем отсюда». Чья-то теплая рука опустилась на плечо. «На Ариен?» Странно, от нее не чувствовалось неприязни. И Арт поддался, позволил себя увести. Нари проводила его обратно в гостиную. Так болела голова, что хоть волком вой. «Садись, дитя». Эльфийка старше его раз в 5, поэтому ей Арт простил такое обращение. Теплая ладонь опустилась на лоб, забирая боль. Постепенно становилось легче, а туман перед глазами развеивался. «Спасибо», — Арт говорил искренне. «Ты слишком много магии отдаешь», — улыбнулась ему Наарин. «Как и Эрин, так нельзя, особенно сейчас, пока твои магические потоки еще не нашли баланса». «Мне все можно». Захотелось смеяться, но в то же время не обидеть Наарин, поэтому Арт сдержался. Хорошо, что другие пока разбирались со стражниками. Можно было 5 минут отдохнуть, а затем... «Я пойду». Арт легко поднялся с кресла. Об усталости можно подумать и потом. И если Эрин вдруг будет спрашивать, скажи, ушел гулять по крышам. К рассвету вернусь». «Шутишь?» Наарин смотрела на него с полуулыбкой. «Шутишь? Хорошо, иди. Только будь осторожен». «Обязательно», — пообещал Артиан. «Ничего, ночь длинная. Подумаешь, найти около сотни стражников. Справится. Другого выхода у него просто нет».